очень важный поросенок. Было много предложений купить его за большие деньги. И от фермеров, и от владельцев цирка. Было также предложение сочетаться браком для мистера Теда Тапса от одной леди из Уэстона на Мэри. Но фермер Тапс на все отвечал отказом. У него и мыслей не было расстаться с поросенком. «У тебя есть здоровье и силы, Тед Тапс», — сказал он себе как-то, закончив полуденную дойку. «И у тебя есть живность, за которой надо смотреть, и твои любимцы. Старые Нэнни, Меган и Кларенс, и сверх того Туз Треф. На что тебе деньги, если из-за них пришлось бы расстаться с ним?» «С кем бы ты тогда смотрел фермерство в Западной Англии? С кем бы ты ездил в старом пикапе? С кем бы ты мог выпить в тельце?» Он выключил доильную машину и почти сразу же услышал со стороны денника короткий, но пронзительный визг, который, как ему было хорошо известно, означал не ярость и не страх, а голод, и он поспешил принести ведро с пойлом. Что касается туза, успех его не испортил. У него были друзья, его любимые телепрограммы, образовательные, развлекательные, время от времени пинта пива, удобная постель. После ужина в тот вечер он благодарно улегся на ней, готовый проспать добрых 12 часов. Странно, но всегда спал он на правом боку, словно хотел показать всем, кого это могло заинтересовать, знаменитую метку на левом. «Спокойной ночи, Нэнни», — сказал он, позевывая. Уже засыпая, он услышал обычный ответ старой козы. «Спи крепко, пусть блохи кусают редко». И, хрюкнув напоследок пару раз, Туз Треф счастливо погрузился в сновидение.